Об Авве Исаии. Авва Исаия говорил: «Ничего нет полезнее для нововступившего монаха, как поношение. Ибо что древо ежедневно напояемое, то и нововступивший монах, поносимый и переносящий поношение». Он говорил еще тем, которые хорошо начали монашескую жизнь и послушны были святым отцам: «Первая краска не теряется, как, например, на багрянице». Говорил также: «Нововступившие монахи, находящиеся в послушании, подобны мягким ветвям, которые легко оборачиваются и гнутся». Он же говорил: «Нововступивший монах, переходящий из монастыря в монастырь, подобен животному, которое от узды бросается туда и сюда». Еще он сказывал: «Когда на вечере любви братья ели в церкви и разговаривали между собою, пресвитер из Пелусии, упрекая их, сказал: „Молчите, братья, видел я брата, который ест с вами и пьет с вами те же чаши, и молитва его, как огонь, восходит к Богу“». Рассказывали об Авве Исаии. Однажды он взял зеленую ветвь, пошел на гумно и говорит владельцу земли: «Дай мне пшеницы». «А жал ли ты, Авва?» — спросил он. «Нет», — отвечал старец. Тогда владелец говорит ему: «Как же ты хочешь получить пшеницы, когда сам не жал?» А старец говорит: «Неужели не получает награды тот, кто не жал?» «Не получает», — сказал владелец. Так старец и ушел от него. Братья, которые видели, что он делал, поклонившись, просят его объяснить им, для чего он сие сделал. Старец говорит им: «Это я сделал для примера. Так, если кто не будет работать, не получит награды от Бога». Тот же старец Авва Исаия позвал к себе одного из братьев, омыл ему ноги, потом бросил в горшок горсть чечевицы и, когда она вскипела, принес ее. Брат говорит ему: «Авва, она еще не уварилась». Авва отвечает: «Недовольно ли для тебя и того, что ты видел огонь, и это великое утешение?» Также говорил: «Если Бог хочет помиловать душу, а она упорствует и не повинуется, но делает по своей воле, то Бог попускает ей терпеть то, чего не хочет, дабы таким образом сама взыскала его». Еще говорил: «Когда кто хочет воздать злом за зло, то и одним мановением может оскорбить совесть брата». Спросили того же Авву Исаию, что есть сребролюбие. Он отвечал: «Неверие Богу в том, что Он печется о тебе, ненадеяние на обетование Божие и любовь к гибельным удовольствиям». Еще спросили его, что есть злословие. Он отвечал: «Неведение славы Божией и ненависть к ближнему». Спросили также, что есть гнев. Он отвечал: «Ссора, ложь и невежество». Об Авве Илии. Авва Илия говорил: «Я боюсь трех событий: когда душа моя будет выходить из тела, когда предстану Богу и когда будет произнесено последнее определение о мне». Старцы говорили Авве Илии в Египте об Авве Агафоне, что он добрый Авва. Старец отвечал им: «Он добр в своем роде». Они опять спрашивают его: «Что же скажешь о древних отцах?» Авва Илия отвечал: «Я сказал вам, что он добр в своем роде, а что касается до древних, то я видел в скиту одного человека, который мог остановить солнце на небе, подобно Иисусу Навину». Услышав сие, старцы изумились и прославили Бога. Говорил Авва Илия из диаконов: какую силу грех имеет там, где есть покаяние, и что пользы от любви там, где есть надмение. А вы или я рассказывал. Увидел я, что один взял к себе под мышку тыкву с вином. Чтобы пристыдить бесов, ибо это был призрак, я сказал брату: «Сделай милость, подними мне это». Как он приподнял свою одежду, оказалось, что у него ничего нет. Это сказал я вам для того, чтобы вы иному не верили, хотя бы сами видели это или слышали. Особенно же наблюдайте за помыслами, пожеланиями и мыслями, зная, что их часто внушают демоны, дабы осквернить душу помышлением о вещах бесполезных и отвлечь ум от размышления о грехах своих и о Боге. Также говорил: люди обращают ум свой или к грехам, или к Иисусу, или к людям. Также говорил: если душа не поет вместе с телом, напрасный труд. Если кто любит скорбь, впоследствии она доставит ему радость и успокоение. Он же сказывал: один старец жил в капище. Демоны пришли и говорят: «Выйди из нашего места». Старец отвечал: «Вы не имеете места». Демоны начали разбрасывать его ветви. Старец терпеливо собирал их, после чего демон, схватив его за руку, повлек вон. Когда же старец подошел к двери, то другой рукой ухватился за дверь и воскликнул: «Иисусе, помоги мне!» Демон тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь сказал ему: «О чем ты плачешь?» «О том, — говорит старец, — что демоны дерзают владеть человеком, и это делают ему». Господь сказал ему: «Ты был нерадив, а когда взыскал меня, ты видел, как скоро я помог тебе. Говорю это к тому, что надобно много трудиться, а кто не будет трудиться, не может иметь Бога с собою, ибо Он был распят за нас». Брат пришел к Авве Илии Молчальнику в монастырь при пещере Аввы Саввы и говорит ему: «Авва, дай мне наставление». Старец отвечает брату: «Во дни отцов наших были три любимые добродетели сии – нестяжание, кротость и воздержание. А ныне преобладают между монахами любостяжание, обжорство и дерзость. Избирай, что хочешь». Об Авве Ираклии. Один брат, одолеваемый искушениями, сказал об этом Авве Ираклию. Сей, подкрепляя его, рассказал ему следующее. Один старец много лет имел у себя ученика, весьма послушного. Однажды, боримый искушением, ученик, поклонившись, сказал старцу: «Сделай меня монахом». Старец отвечал ему: «Посмотри место и сделаем тебе келью». Отшедши на одну версту, ученик нашел место. Потом пошли они и сделали келью. И говорит старец брату: «Делай, что я скажу тебе. Когда захочешь, ешь, пей, спи. Только до субботы не выходи из своей кельи, а тогда приходи ко мне». Брат 2 дня исполнял заповедь старца, но в 3-й день стал скучать и говорить: «Что это сделал со мной старец?» Встав, пел он много псалмов и вкусил пищи уже по захождении солнца. После сего пошел спать на свою рогожу и видит, что на ней лежит эфиоп и скрежещет на него зубами. В сильном страхе побежал он к старцу и, стуча в дверь, говорил: «Авва, умилосердись надо мною, отвори скорее». Старец, зная, что он не сохранил наставление его, не отворял ему до утра. Поутру, отворив, нашел его за дверями умоляющим. И, сжалившись, старец ввел его к себе. Тогда он сказал: «У меня, отец, есть нужда до тебя. Я видел черного эфиопа на моей рогоже, когда пошел спать». Старец отвечал: «Это ты потерпел за то, что не исполнил моего наставления». Старец по возможности изобразил ему правила монашеской жизни и отпустил его. Брат скоро сделался добрым монахом.